301. Скажите друзьям о мысли о мире, о мысли о всех мирах. Пусть не придет к ним вредные мысли ханжи. Что значит для мира моя мысль? Кто так подумал, тот не отрешился от себя. Конечно, каждый воин пустит лишь одну стрелу, но если каждый пожалеет о своей стреле, то все войско останется незащищенным. К чему тогда крест мира? Кто же может забыть о дозоре от тигра? Пусть мысль о мире не вытеснит память о тигре и об Армагеддоне.